Глава 37. Фестиваль выпускников. Поблизости не было других демонов. Они не были настолько беспечны, чтобы подглядывать за тайной встречей мужчины и женщины, пересекшие расовый барьер. Поэтому моей неожиданной атаке никто не воспрепятствовал. Более подходящего момента и быть не могло. «В сторонку, мадам!» Я мгновенно подскочил к трону и зарядил пинком по сраке королевы эльфов, сидевшей на коленях у владыки демонов, отодвинув ее в сторонку. Проблематичное препятствие исчезло, и теперь осталось лишь... Я вонзил острие святого меча 2 глубоко в грудь владыки демонов Педонара, который находился в беззащитном состоянии. Из-за меня он опустился до первого уровня и даже не смог встать с трона, не говоря уже о том, чтобы уклониться от атаки. Все прошло как по маслу. Герой настолько труслив, что прибегает к скрытой атаке. Казалось, будто Педонар был больше шокирован моим героизмом, чем своей собственной неизбежной смертью. Это называют тактической победой. Удивлен? Но владыка демонов уже испустил последний вздох и не мог больше возразить. Его живучесть и регенерация резко уменьшилась, когда его уровень резко рухнул до первого. «Ах, во имя небес!» Я проигнорировал соблазнительную мадам королеву эльфов, которая все еще держалась за свою жопу. Сейчас было не время пялиться на чужую женщину. «Ну же, быстрее!» «Уважаемый герой, было ли ваше приключение увлекательным? Время пришло!» Путь настоящего героя действительно тяжелый, но обретя бесчисленные узы, которые вдохновили вас, вы не потеряли надежду и продолжали верить. Вы познали дружбу и любовь, и после совместного взросления вы наконец одолели злобного владыку демонов. Примите же поздравления. В этих словах нет и капли искренности. Никакие узы я не обретал в четвертом прохождении. Давайте же взглянем на ваши оценки. Но я был великодушен и не обращал на этого внимания, потому что согласно моим расчетам, в этот раз меня должен ждать успех. Не было ничего, чтобы экзаменатор мог использовать против меня. Быстрее показывайте мой табель успеваемости. Пожалуйста, проверьте свой табель успеваемости. Имя Канхансу. Боевая мощь С+. Достижение ССС. Репутация С. Личность С. Примечание. Неужели этот монстр рожден из-за переаттестации? Монстр? Как грубо. Я бы хотел, чтобы меня называли сообразительным учеником. Единственным недостатком было то, что моя боевая мощь была оценена низко из-за первого уровня, но это не было проблемой, так как среднее значение их не интересует. Нужно было лишь достигнуть минимального стандарта за каждый предмет. Все точно так же, как при поступлении в университет. Вам надо получить столько баллов, сколько установлено университетом. Конечно, стоило еще учитывать и конкуренцию между экзаменуемыми, но моя аттестация была основана не на относительной, а на абсолютно оценочной шкале. Причины для беспокойства не было вообще. Вы успешно сдали тест, как я и думал. Наконец! Теперь я могу сбежать этого варварского фэнтезийного мира и вернуться домой. Слезы в глазах затуманили мой взгляд, и мне было трудно говорить. Ах, это было так долго! Я был заперт в этом месте около 11 лет. Как я объясню все это родителям, когда вернусь на Землю? Что зловещие инопланетяне похитили меня и содержали в лаборатории для проведения экспериментов? Но сейчас это не имело значения. Поразмыслю об этом, когда вернусь. Поздравления. Ученик Канхансу, примите мое поздравление. Я не смогла вам ничем помочь, но я так рада, что будто это произошло со мной. Искренне поздравляю вас с успешным окончанием обучения. Что вы такое говорите? Мисс Стажер тоже помогла. Мне было достаточно того, что вы не ворчали, как профессор Мораль. Улыбка. Я не ожидала таких результатов за один день практики. Мои коллеги будут мне завидовать, когда узнают. Я даже не знаю, как отблагодарить ученика Канхансу за это. А, если мы встретимся в обществе, я стану вашим другом. Это обещание. Отлично. Но не просто друзьями, а тайными друзьями, хорошо? Я буду молиться, чтобы мисс Стажер стала замечательным преподавателем. Преподавательский состав ошеломлен вашим успехом. Похоже, даже они удивлены моей невероятной стратегией. Вот так надо сдавать тесты. Эй, преподавательский состав, вы слушаете? Вы испили много моей крови, но я надеюсь, что мы больше никогда не пересечемся, даже по случайному стечению обстоятельств. Поздравляем с окончанием учебы. Сертификат. Вышеупомянутый ученик отправился в приключения и в своей повседневной жизни совершал добрые дела по собственной воле. Кроме того, он стал образцом для подражания среди жителей фантазии, всегда заботясь о своих компаньонах. Отныне вышеупомянутый ученик назначается героем Б-ранга. Искренне поздравляем вас. Господи, меня даже сертификатом наградили. Но это была какая-то заготовленная речь, а фраза про героя Б-ранга вообще убога. Тем не менее, я достиг своей цели. Такие мелочи меня не волновали. Хнык. Ох, слезы потекли без причины. Мисс Стажер, оказывается, была плаксой. Мне это нравилось, потому что она была более человечной, чем профессор Мораль. Луч света, теплый, как чрево матери, окутал мое тело. Это было похоже на те случаи, когда меня возвращали к началу аттестации, но, наверное, мне просто показалось. Земля, я иду к тебе. Как только я пришел в себя, я сразу осмотрелся по сторонам. Это пещера? Я открыл глаза в темной пещере. Сидя на примитивном стуле, который был вырезан из камня, я смотрел в сторону выхода. Оттуда просачивался свет. Я огляделся по сторонам, но других туннелей здесь не было. Мне явно намекали. «Дорогой посетитель, выход здесь». Сначала я проверил состояние своего тела, что было самым важным. Я мог свободно двигать конечностями. Зрение, слух, обоняние и все остальное тоже функционировали нормально. Далее был статус. Раса – архичеловек, уровень 1, специализация – безработный. Экспа 110%, навыки – интерпретация А, черный ящик Е. Состояние хорошее. Я не мог оторвать взгляд от своей специализации, по какой-то причине герой исчез. Боже, безработный, я стал бомжом? Они сказали, что назначили меня героем, но на самом деле все отняли. Что за тирания? Но с этим я мог смириться. Работать героем мне все равно не нравилось. Было много других, более полезных специализаций. Ассасин, чемпион, мечник, вор, великий злодей. Все это лучше, чем быть героем. Я вообще думал, что мой статус исчезнет, как дурацкий сон. В данный момент на мне была хлопковая коричневая футболка и брюки. К моему удивлению, на мне даже не было нижнего белья, а карманы, как и ожидалось, были пустыми. Короче говоря, я был самым настоящим бомжом. Ха! У бога фэнтези вообще нет совести. Отобрал у меня все, даже не подарив никакого подарка на выпускной. Немного поворчав, я встал на ноги и активировал черный ящик. Раса, человек хаоса, уровень 1. Специализация безработный, экспа 110%. Навыки, боевой дух ССС, темная энергия ССС. Бойня СС, хаос СС, разрушение СС. Состояние хорошее, святой меч. Навыки ССС ранга. Мой статус был прекрасен, словно Млечный Путь на ночном небе. Я призвал Святой Меч 2 без каких-либо ограничений. Усиление эффектов навыков тоже осталось прежним. Модернизация моего тела была тоже завершена в кратчайшие сроки. Я вновь стал воином, специализирующимся на выживании в варварском фэнтезийном мире. Сильным, ловким и умным. Подготовка к возвращению завершена. Мое сердце бешено колотилось от предвкушения. Осталось лишь покинуть пещеру и в полной мере наслаждаться жизнью на земле. Первое, что я хотел бы сделать, встретиться с родителями, а затем посмотреть все фильмы и сериалы, которые я пропустил. Вообще, планов было много. Вскоре я вышел из темной пещеры. И тогда я пришел к осознанию. Как ни погляди на землю, это не очень похоже. После осмотра пейзажа я почувствовал, что здесь что-то не так. Или окружающая среда на земле так сильно изменилась за 11 лет моего отсутствия. Лес огромных деревьев размеров с высотные здания. На земле не было таких видов деревьев. Две луны на небе. Я никогда не слышал о том, чтобы луна могла рожать детей. Эй, преподавательский состав, что это за херня? Быстро объясните! И они действительно начали объяснять. Ваш выпускной был отложен. Причина. Вы прошли тест, используя лазейки и ухищрения. Хоть вы и зачислены в список выпускников, ваш фактический выпускной будет отложен, пока вы не сдадите экзамен надлежащим образом. Примечание. Подобная уловка больше не сработает. Ферштейн? В жопу себе засуньте свой Ферштейн, придурки! Как вы посмели обвинять меня в обмане? Сами создали эту идиотскую систему, а теперь обвиняют ученика. Им за личность и совесть надо дать оценку FFF. Где я вообще? Здесь не было магического круга, пространственного переноса Элан-Увель, которая бы сказала «Добро пожаловать, сэр герой!» Если бы меня вернули к началу, как обычно. «Привет, ты здесь впервые?» Вместо этого меня встретила какая-то женщина. Я хотел проигнорировать ее и пройти мимо, но вдруг кое-что заметил. «Что? Это женщина!» Я внимательно разглядел ее. На ее лице был легкий макияж, а наряд и аксессуары были родом не из этого убогого фэнтезийного мира, а были сделаны из материалов современной Земли. Неужели она была призванным героем как Зиг? Я тут же просмотрел ее статус. Раса – архичеловек. Уровень 496, специализация воин, навыки интерпретация А, уклонение Д, ведение боя Д, фехтование Е, регенерация Е, состояние усиления, благословение, допинг. Она не была первым уровнем и специализация не герой, значит мне показалось, мне была нужна информация. Да, я здесь впервые, меня притащили сюда ничего не объяснив, поэтому я растерялся. Прекрасная дама, не могли бы вы мне рассказать, где я нахожусь? Я буду весьма благодарен. Я попытался общаться на языке джентльменов. «Ну, видите ли...» Женщина, которая, казалось, собиралась любезно все объяснить с улыбкой на лице, внезапно выхватила меч и замахнулась, целясь мне в горло. Но я был быстрее. Резко наклонившись и призвав Святой Меч 2, я отрезал ее длинные ноги. Прежде чем с ее губ сорвался крик, я надавил своей босой ногой на ее грудь. Ее крик тут же стал беззвучным, когда она лишилась воздуха в легких. Я уже был наготове, когда она подошла ко мне с дружелюбным выражением лица. Мне это хорошо было знакомо. У этой женщины было такое же выражение, как у принцессы Священной Империи, которая воспользовалась своей красотой и слезами, чтобы ввести в заблуждение отряд героя и занять императорский трон. Я поднял ногу, которая сдавливала ее грудь, сказав: «Заткнись, иначе я в тебе рот затолкаю твои собственные кишки». Она тут же угомонилась. «Милая сука, я спрошу тебя снова, где я? Лучше бы тебе сказать правду». «Я сдаюсь», – дала неуместный ответ женщина, поглощенная страхом. «Верно. Мы ведь толком не познакомились. Может, сначала узнать друг друга получше, а потом уже возобновить разговор, а?» Окровавленная женщина внезапно исчезла на моих глазах, не оставив ни следа, словно игрок, вышедший из онлайн-игры. «Что это за магия?» «Мне срочно нужен был тот, кто бы все объяснил. Сейчас я бы не отказался даже от помощи профессора морали». «Преподавательский состав в шоке от вашего возвращения в школу. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Вам в помощь будет назначен особый инструктор. Нет подходящего инструктора для назначения». Но это не значит, что я действительно хотел от него помощи. Неужели они не могут различить шутки и серьезные слова? Недоумение. «Приветствую, ученик Кан Хан Цу. Мы встретились вновь так скоро. Я только что услышала, что ваш выпускной отложили. Вы, наверное, очень расстроены, да? Но у вас все получится. Я вас поддержу». «Добро пожаловать, мисс стажер. Мне кажется, что поскольку мы были вместе с момента начала моего четвертого прохождения до самой сдачи теста, нам больше не нужны формальности в общении. Мы хорошие друзья, разве я не прав?» «Нет слов. Вы так говорите, будто мы знакомы очень долгое время. Прошел всего один день, но вы правы. Глубина наших отношений не может быть измерена временем. Однако быть друзьями, мне кажется, вы торопите события. Эй, мисс стажер, вы забыли свое обещание? Я теперь выпускник, член общества, верно?» «Согласие». «Верно, я обещала, что мы будем друзьями, когда встретимся в обществе, но я не ожидала, что наша встреча будет такой». «Ладно, сейчас есть дела поважнее». Указав в сторону леса, я спросил: «Что это за место?» Женщина, которая на меня напала, носила наряд земли, однако это место точно не было землей. Я лишь мог предположить, что это не была обычная переаттестация, которая начиналась с приветствия псевдо-Мелахила Нувель. Мисс стажер тут же дала ответ. «Объяснение. Хоть ваш выпускной, к сожалению, и был отложен, но ученик Кан Хан Цу, безусловно, является настоящим выпускником, и вы окончили обучение в самое подходящее время. Не удивляйтесь, когда услышите. Та-дам! Это место проведения фестиваля, куда могут попасть лишь выпускники. Это что-то типа ассоциации выпускников?» У меня было плохое предчувствие. «Видение. Ученик Кан Хан Цу, добро пожаловать на фестиваль героев. Вас ожидает пир и различные мероприятия. А того, кто одолеет других выпускников, ждет приз. Одолеет? То есть убьет?» Испуганно. «Вы можете сдаться, как эта девушка. Извините, я немного не так выразилась. Нет необходимости побеждать всех. Приз будет вручен трем последним выжившим, поэтому вам надо организовать отряд с двумя другими людьми, чтобы с помощью силы, любви и дружбы...» «Ученик Кан Хан Цу, вы меня слушаете?» «Ага, мисс стажер, я слушаю вас широко раскрытыми ушами». «Фестиваль героев. Чтобы заполучить приз, мне надо разобраться с тремя последними выжившими, помимо меня». Недоумение. «Как вы интерпретировали это таким образом? Спасибо за совет, мой тайный друг. Было бы ужасно, если бы я не знал этого».